Глава 14. Южный полюс. Я бросился на палубу. Да, море было свободно. Только кое-где плавали отдельные льдины и айсберги. Дальше к югу льда совсем не было. Тысячи птиц носились в воздухе, и мириады рыб всех цветов, от темно-синего до оливкового, бороздили волны. Термометр Цельсия показывал 3 градуса выше нуля. После только что перенесенных холодов по ту сторону смутно видневшихся на горизонте сплошных льдов, это была почти весенняя температура. «Где мы находимся?» — спросил я капитана, сердце мое бурно билось. «На полюсе?» «Я сам не знаю», — ответил он. «В полдень определю наше местоположение по высоте солнца». «Но покажется ли солнце в этом тумане?» — спросил я, с недоверием глядя на затянутое облаками небо. «Если оно проглянет хоть на полминуты, этого будет достаточно», — ответил капитан. В 10 милях к югу от Наутилуса виднелся одинокий островок, возвышавшийся метров на 200 над уровнем моря. Мы направились к нему, но очень медленно, так как море могло быть усеяно рифами. Через час мы подошли к самому островку. Еще через 2 часа мы закончили обход его. Береговая линия островка тянулась на 4-5 миль. Узкий пролив отделял его от какой-то земли, может быть, нового, неизвестного материка. Существование этой земли как будто бы подтверждало гипотезу Мори. Остроумный американец обратил внимание на то, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто плавучими льдинами огромных размеров, какие никогда не встречаются в северном полушарии. Из этого наблюдения он сделал вывод, что в пределах Южного полярного круга должен существовать какой-то материк, так как айсберги не могут образовываться в море, а только на земле. По вычислениям Мори, масса льдов, окружающая Южный полюс, образует обширное кольцо диаметром в 4000 километров. Между тем Наутилус, из опасения сесть на мель, остановился в 3 кабельтовых от берега, над которым возвышалось величественное нагромождение скал. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, 2 матросов, нагруженные приборами, Консель и я уселись в нее. Было около 10 часов утра. Я еще не видел в это утро Неда Ленда. Канадец, вероятно, не хотел признать себя побежденным. Несколько взмахов весел приблизили шлюпку к песчаному пляжу, где она и остановилась. Консель собирался выпрыгнуть на берег, но я остановил его. «Капитан Немо», — сказал я, — «вам должна принадлежать честь первому вступить на эту землю». «Да, господин профессор», — ответил капитан, — «и я, не колеблясь, сделаю это, потому что уверен, что до меня на эту землю никогда не ступала человеческая нога». С этими словами он легко выскочил на песок. Живейшее волнение заставило, видимо, усиленно биться его сердце. Он забрался на скалу и там, скрестив руки на груди, неподвижный, молчаливый, с пылающим взором, казалось, вступал во владение этими полярными землями. Простояв так в экстазе несколько минут, он повернулся к нам и крикнул: «Пожалуйста, господа, сходите на землю». Я тотчас же выпрыгнул на песок, Консель последовал за мной. Матросы остались в шлюпке. Почва, насколько видел глаз, состояла из красноватого туфа, словно была посыпана сверху толченым кирпичом. Шлаки, потоки застывшей лавы, куски пемзы покрывали ее. Островок был, безусловно, вулканического происхождения. В некоторых местах из-под почвы прорывались струйки дыма с резким сернистым запахом. Это говорило о том, что работа подземного огня здесь еще не прекратилась. Меня нисколько не удивило это, так как я знал, что Джеймс Росс открыл в антарктических водах под 167 градусом долготы и 77 градусом 32 минутами широты 2 действующих вулкана — Эребус и Террор. Я поспешил взобраться на скалу, по примеру капитана Немо, и стал осматривать горизонт. Однако кратера вулкана я не обнаружил. Растительное царство на островке было представлено чрезвычайно скудно. Несколько лишайников, да прилепившиеся к скалам водоросли, вот и вся флора. Фауна была несколько разнообразней — моллюски, зоофиты, в частности, коралловые полипы и морские звезды, и птицы, птицы, птиц здесь было великое множество. Тысячами они носились в воздухе, оглушая нас своими криками, тысячами сидели на уступах скал, тысячами кружили над свинцовой гладью вод. Тут были главным образом пингвины, тяжелые и неуклюжие, когда они прыгают по земле, проворные и ловкие на воде, как рыбы. В воздухе реяли крупные альбатросы, размах крыльев которых доходит до 4 метров, их справедливо называют океанскими коршунами. Исполинские буревестники, опасные враги тюленей, морянка, разновидность утки, наконец, целая туча глупышей, белых с окаймленными коричневой полоской крыльями и синих, водящихся только в Антарктике. «Они настолько жирны, — сказал я Канцелю, — что обитатели Фарерских островов вставляют в убитую птицу фитиль и получают готовый светильник». «Постарайся, природа, еще чуточку, — ответил Канцель, — и это была бы идеальная лампа. Какая досада, что она не снабжает их готовым фитилем!» В полумиле расстояния от того места, где мы высадились, земля была вся изрыта похожими на норы гнездами пингвинов. Капитан Немо приказал матросам наловить несколько сотен этих птиц, так как их темное мясо очень вкусно. Эти птицы величиной с гуся, с черным оперением, с белыми пятнами на груди и желтой полоской на шее позволяли убивать себя камнями, даже не думая спасаться бегством. Между тем туман не рассеивался, и в 11 часов солнце еще не показалось. Это очень взволновало меня. Если солнце не покажется, мы не сможем сделать наблюдение. А без наблюдений, как знать, достигли ли мы полюса? Когда я подошел к капитану Немо, он стоял, облокотившись на скалу, и молча глядел на море. Он казался недовольным и временами с нетерпением поднимал глаза к небу. Но что делать? Этот мужественный человек не мог так же властвовать над небом, как он властвовал над морем. Настал полдень, солнце не показалось. Сквозь густые тучи, затянувшие все небо, не видно было даже места, занимаемого дневным светилом на небосводе. Скоро пошел снег. «Придется отложить до завтра», — просто сказал капитан, и мы вернулись на Наутилус среди разыгравшейся снежной бури. В то время, как мы были на островке, матросы Наутилуса успели закинуть и вытащить сети. Я с интересом рассматривал выловленных рыб. Антарктическое море служит прибежищем большому количеству рыб, спасающихся от бурь более низких широт, чтобы попасть в пасть морских львов и тюленей. Я заметил несколько бычков, рыбок с серебристой, испещренной бурыми пятнами чешуей, антарктических химер длиной в 3 фута со скользким и гладким телом, окрашенным в переливающиеся тона золотисто-желтого, бурого и белого цветов, с мордой, выступающей вперед в виде конуса, и длинным нитевидным хвостом. Мне не понравилось их мясо, но Канцель нашел его довольно вкусным. Снежная буря продолжалась до следующего утра. Невозможно было даже высунуть нос на палубу. Сидя в салоне и записывая в дневник события последних дней, я через открытый люк слышал крики альбатросов, резвившихся в воздухе, невзирая на бурю. Наутилус, идя вдоль берега, продвинулся еще на 10 миль к югу. На следующий день, 20 марта, буря утихла. Холод немного усилился, термометр показывал 2 градуса ниже нуля. Туман рассеялся, и я стал надеяться, что в этот день нам удастся сделать астрономические наблюдения. Капитан Немо еще не выходил. Шлюпка Наутилуса отвезла на берег неведомой земли Канцеля и меня. Почва и здесь была явно вулканического происхождения. Повсюду виднелись следы лавы, шлаки, базальт, но кратера вулкана я нигде не мог обнаружить. Так же, как и на островке, здесь были тысячи птиц. Кроме пернатых, животное царство было представлено тут большими стадами морских млекопитающих, кротко глядевших на нас, когда мы проходили мимо. Это были тюлени. Одни из них лежали на берегу, другие распластались на льдинах, третьи плавали у берега или вылезали на него. Они не пугались при нашем приближении, так как, по-видимому, впервые видели человека. Стадо было так велико, что его хватило бы на несколько сотен охотничьих судов. «Честное слово, — сказал Канцель, — я бесконечно рад, что Нед Ленд не сопровождает нас». «Почему, Канцель?» «Потому что этот ярый охотник перебил бы всех тюленей». Всех бы он, конечно, не убил, но некоторым из этих кротких животных действительно не поздоровилось бы. А это очень не понравилось бы капитану Немо, который не любит понапрасну проливать кровь безобидных животных. И он совершенно прав. Конечно, Консель. Однако, скажи, ты не успел еще проклассифицировать эти великолепные образчики морской фауны? Хозяин ведь знает, что я не слишком осведомлен в практической области. Если бы хозяин потрудился назвать мне этих животных... Это тюлени и морские львы. Два вида, принадлежащих к классу млекопитающих, под классу одноутробных, отряду ластоногих, — поспешил сказать Консель. — Правильно, Консель, — ответил я. — Но ведь у этих видов есть свои разновидности. И, если я не ошибаюсь, мы здесь их скоро увидим. Идем. Было около 8 часов утра. Капитан Немо должен был сделать астрономические наблюдения в полдень. Таким образом, в нашем распоряжении было около 4 часов. Я предложил Конселю пойти по берегу обширной бухты, глубоко врезавшейся в эту землю. Берега, прибрежные льдины и вода были населены тысячами тысяч морских млекопитающих. Главным образом тут были тюлени. Они располагались семьями. Самец, глава и защитник семьи, и под его покровительством самка, кормящая детенышей. Уже окрепшие молодые самцы, холостяки, резвились отдельно, поодаль. Тюлени передвигаются по земле с большим трудом, неуклюжими скачками. Сперва они поднимаются на задние конечности и бросаются вперед всем туловищем. Затем сгибают передние лапы, ложатся на грудь, горбят спину и тем подвигают вперед заднюю часть туловища. Сделав это, они снова поднимаются на задние конечности, и вся процедура повторяется. Но неуклюжие на земле, тюлени чрезвычайно подвижны в воде, благодаря своему гибкому спинному хребту, узкому тазу, густой и короткой шерсти и перепончатым лапам. Отдыхая на поверхности воды и на берегу, эти животные принимают грациозные позы. Я обратил внимание Конселя на сильно развитые высокие лбы этих умных животных. Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет такого количества мозгового вещества, как у тюленей. Поэтому-то тюлени легко поддаются дрессировке. Они быстро становятся ручными. И я разделяю уверенность ряда натуралистов, что при соответствующем воспитании они могли бы приносить человеку значительную пользу, заменяя при рыбной ловле и морской охоте собак. Большинство тюленей спало, когда мы проходили мимо. Я увидел на песке и на прибрежных скалах обыкновенных тюленей длиной в 1,5–2 метра с толстой верхней губой, усаженной волнистыми щетинистыми усами. У них почти незаметны были уши, обозначающиеся лишь маленькими треугольными возвышениями. Здесь же были и морские слоны, род тюленей с коротким подвижным хоботом. Эти гигантские животные длиной в 10 метров не обращали на нас никакого внимания. «Эти животные не опасны?» — спросил Консель. «Нет», — ответил я, — «если их оставляют в покое. Но когда на них нападают, особенно когда нападают на их детенышей, тюлени приходят в страшную ярость и нередко разносят в щепы лодки неосторожных охотников». «Они совершенно правы, поступая так», — сказал Консель. «Не спорю». 2 милями дальше нас задержал вдающийся далеко в море мыс, защищающий бухту от южных ветров. Скалы его отвесно падали в воду, и основание их было покрыто пеной прибоя. В этом месте мы вдруг услышали громкое мычание, как будто невдалеке паслось стадо жвачных животных. «Откуда здесь быки?» — спросил Консель. «Это не быки, а моржи», — ответил я. «Они дерутся?» «Дерутся или резвятся». «С позволения хозяина я хотел бы посмотреть на них». «Пойдем посмотрим, Консель». Мы снова зашагали вдоль черных базальтовых скал. Мы карабкались по их уступам среди валунов и скользили по их гладкой, отполированной льдом поверхности. Несколько раз я спотыкался и падал, больно ушибаясь. Консель, более осторожный или более устойчивый, ни разу не упал. И, поднимая меня, всякий раз говорил, если бы хозяин старался пошире расставлять ноги, ему легче было бы удерживать равновесие. Взобравшись на верхушку мыса, мы увидели обширную снежную равнину, усеянную моржами. Животные играли и резвились. Шум, который доносился до нас, был шумом веселья, а не ярости. Обойдя лежбище моржей, я решил вернуться обратно. Было уже около 11 часов утра, и мне хотелось присутствовать при определении широты местности, если условия погоды позволят капитану Немо произвести наблюдение. Правда, на это было мало надежды. Густые тучи, обложившие весь небосвод, скрывали солнце. Казалось, что завистливое дневное светило нарочно пряталось за тучами, чтобы скрыть от людей этот неприступный уголок земного шара. Мы пошли по узкой тропинке, огибавшей скалистую гряду. В половине 12-го мы подошли к тому месту, где высадились на берег. Капитан Немо уже стоял на верхушке базальтовой глыбы. Астрономические приборы лежали рядом с ним. Его взгляд неотступно был устремлен на север, в то место горизонта, где в это время должно было находиться невидимое за тучами солнце. Я стал рядом с ним и молча ждал. Настал полдень, но солнце, так же, как и накануне, не показалось. Если и завтра солнце не выглянет в полдень, придется отказаться от попытки установить точное местонахождение полюса. Сегодня уже 20 марта. Завтра, 21 марта, наступит равноденствие, и, если не принимать в расчет преломление лучей, то уже завтра солнце исчезнет за горизонтом, и настанет долгая полярная ночь, длящаяся 6 месяцев. Со времени сентябрьского равноденствия солнце, взошедшее над северным горизонтом, поднималось по небосклону все удлиняющимися спиралями до 21 декабря. В этот день летнего солнцестояния в южном полушарии оно снова стало спускаться, каждый день все ниже и ниже, и, наконец, завтра должно было послать свои последние лучи. Я поделился своими опасениями с капитаном Немо. — Вы правы, господин профессор, — ответил он, — если завтра, 21 марта, мне не удастся определить высоту солнца над горизонтом, то эту операцию придется отложить на 6 месяцев. Но зато если солнце выглянет завтра в полдень хоть на мгновение, то мне будет особенно легко определить его высоту над горизонтом именно благодаря тому, что случай привел нас в эти места накануне равноденствия. — Почему, капитан? Потому что, когда солнце описывает на небосводе удлиненную спираль, очень трудно точно определить его высоту над горизонтом. Показания приборов в таких случаях часто неправильны. А что изменится завтра? Завтра я смогу сделать точное наблюдение, не прибегая к приборам при помощи одного только хронометра. Если завтра, 21 марта, в полдень, солнечный диск, принимая, конечно, в расчет преломление, окажется перерезанным точно посередине северным горизонтом, это будет значить, что мы находимся на самом полюсе. «Да, это так», — сказал я. «Но, с другой стороны, это определение не будет математически точным, потому что момент равноденствия не совпадает с полднем». «Я это знаю, господин профессор, но эта неточность может выразиться ошибкой в сотню метров, что не имеет значения для моих целей. Итак, до завтра». Капитан Немо вернулся на борт Наутилуса. Консель и я оставались на берегу до 5 часов, исследуя берег. Но ничего интересного не нашли, если не считать яйца пингвина, которое привлекло наше внимание своей необычайной величиной. Окрашенное в синий цвет и разрисованное какими-то похожими на иероглифы полосками и точками, оно представляло собой курьезную безделушку, за которую любитель не пожалел бы заплатить и 1000 франков. Я вручил это яйцо Канцелю, мой осторожный помощник понес его как бесценный китайский фарфор и благополучно доставил на борт Наутилуса, где оно нашло свое место в одной из витрин музея. Я с большим аппетитом съел за обедом кусок тюленей печенки, напоминавший по вкусу свинину, и затем улегся спать, не забыв, как индусы-солнцепоклонники, призвать дневное светило, милостиво выглянуть завтра в полдень. На следующий день, 21 марта, когда в 5 часов утра я поднялся на палубу, капитан Немо был уже там. «Погода как будто проясняется», — сказал он мне. «Я начинаю надеяться. После завтрака мы поедем на берег и выберем там удобный пункт для наблюдений». Договорившись с капитаном, я пошел к Недленду. Мне хотелось пригласить его сойти на берег. Но упрямый канадец наотрез отказался. Я заметил, что он день ото дня становится все более мрачным, и раздражительным. Впрочем, на этот раз меня не огорчило его упрямство. На берегу было слишком много тюленей, и не следовало подвергать напрасному искушению этого не раскаявшегося грешника. После завтрака я поехал на берег. Наутилус ночью подался еще на несколько миль к югу. Он стоял теперь в открытом море в 4 километрах от берега, над которым возвышался острый пик высотой в 400-500 метров. В шлюпке, кроме меня, находились капитан Немо и 2 матроса из команды Наутилуса. Капитан захватил с собой несложные приборы для наблюдений, хронометр, подзорную трубу и барометр. Во время нашего переезда на берег мы встретили несколько китов. Гигантские млекопитающие резвились стадами в спокойных водах. И я понял, что этот недоступный человеку южный полярный бассейн служил надежным убежищем для безжалостно истребляемых китов. В 9 часов мы причалили к берегу. Небо прояснилось. Облака плыли на юг, туман постепенно рассеивался. Капитан Немо направился прямо к горе, на которой, по-видимому, хотел устроить наблюдательный пункт. Подъем по скользким обледеневшим скалам был очень труден. Капитан Немо взбирался по самым крутым склонам с ловкостью, которой позавидовал бы охотник за серными. Я с трудом поспевал за ним, удивляясь его проворству, тем более неожиданному у моряка, который не привык ходить по земле. Мы потратили почти 2 часа на подъем. С вершины пика перед нами открылся великолепный вид на море с отчетливо выступающей кромкой сплошных льдов на севере. У подножия холма расстилалась ослепительно белая снежная равнина. Небо над нашей головой было бледно-голубым и безоблачным. На севере виднелся солнечный диск, точно срезанный снизу линией горизонта. Из воды поднимались сотни фонтанов, выбрасываемых китами. Вдалеке в открытом море виднелся наутилус, похожий на спящего кита. На юг и на восток, сколько видел глаз, простиралась земля, усеянная хаотическими нагромождениями каменных глыб и скал. Взобравшись на вершину пика, капитан Немо первым долгом определил с помощью барометра его высоту над уровнем моря, чтобы внести потом поправку в свои наблюдения. Без 12:15 диск Солнца, видимый до тех пор только вследствие преломления лучей в атмосфере, выплыл из-за горизонта и озарил своими багровыми лучами унылую заброшенную землю и море, по которому до нас не плавал ни один человек. Капитан Немо, вооружившись зрительной трубой с зеркалом, корректирующим обман зрения вследствие преломления лучей, стал следить за дневным светилом, катившимся над самым горизонтом по очень длинной дуге. Я держал в руке хронометр и следил за стрелками, медленно ползущими по его циферблату. Мое сердце учащенно билось. Если исчезновение половины солнечного диска за горизонтом совпадет с полднем, значит, мы на самом полюсе. «Полдень!» — вскричал я. «Южный полюс», — ответил мне капитан Немо взволнованным голосом. Он протянул мне подзорную трубу, и, приставив ее к глазам, я убедился, что горизонт перерезал сияющий диск на 2 совершенно равные части. Последние лучи солнца озаряли еще вершину пика, в то время как по склонам его уже ползли кверху ночные тени. Положив мне руку на плечо, капитан Немо сказал: «Господин профессор, в 1600 году голландец Герик, увлекаемый бурями и течениями, достиг на своем корабле 64 градуса широты и открыл Южно-Шетландские острова. 17 ноября 1773 года знаменитый капитан Кук, плывя вдоль 38-го меридиана, добрался до 67 градуса 30 минут южной широты, а в следующем, 1774 году, 30 января, он же, следуя вдоль 109-го меридиана, достиг 71 градуса 15 минут южной широты. В 1819 году русский исследователь Беллинсгаузен был на 69-й параллели, а через 2 года, в 1821 году, на 66-й, под 111 градусами западной долготы. В 1820 году англичанин Брунсфилд был задержан льдами на 65-м градусе. В том же году американец Моррель, показания которого, впрочем, не вполне заслуживают доверия, идя вдоль 42-го меридиана, увидел открытое море под 70 градусом 14 минутами широты. В 1825 году англичанину Поуэль льды помешали продвинуться дальше 62 градуса, но в том же году простой охотник за тюленями англичанин Ведель добрался до 72 градуса 14 минут широты под 35 градусами долготы и до 74 градуса 15 минут широты под 36 градусами долготы. В 1829 году англичанин Ферстер, капитан корабля Шантеклер, открыл антарктический континент под 63 градусом 26 минутами широты и 66 градусом 26 минутами долготы. В 1831 году, 1 февраля, англичанин Бискоэ открыл землю Эндерби под 36 градусом 50 минутами широты, а через год, 5 февраля 1832 года, землю Аделаиды под 67 градусом широты и, наконец, 21 февраля землю Граема под 64 градусом 45 минутами широты. В 1838 году француз Дюмон Дюрвиль, задержанный сплошными льдами под 62 градусом 57 минутами широты, открыл землю Луи Филиппа. Два года спустя, 21 января 1840 года, под 66 градусом 30 минутами он же открыл остров Адели, а еще через 8 дней под 64 градусами 40 минутами остров Кларнс. В 1838 году англичанин Уилкс, идя вдоль сотого меридиана, достиг 69 градуса широты. В 1839 году англичанин Баллини открыл острова, названные его именем. 12 января 1842 года англичанин Джеймс Росс, стоявший во главе экспедиции на Эребусе и Тироре, под 76 градусом 56 минутами широты и 171 градусом 7 минутами восточной долготы открыл землю Виктории. 23 числа того же месяца он достиг 74-й параллели, пробравшись на юг дальше, чем кто-либо из его предшественников. 27 января он был на 76 градусах 8 минутах, 28-го на 77 градусах 32 минутах, 2 февраля на 78 градусах 4 минутах. В 1842 году Росс вернулся в Антарктику, но не смог подняться выше 71 градуса широты. Наконец, я, капитан Немо, всего 21 марта 1868 года достиг Южного полюса или 90 градуса южной широты и вступил во владение этой частью земного шара. От чьего имени вы вступаете во владение этим материком, капитан? От своего собственного, господин профессор. И с этими словами он развернул большое черное знамя с вышитой на нем золотом буквой «Н» и, повернувшись лицом к дневному светилу, последние лучи которого еще освещали горизонт, воскликнул: «Прощай, солнце! Исчезни, сияющее светило! Окунись в это свободное море и покрой на 6 месяцев ночной тенью мое новое владение».